же всем остается нам делать, когда близкий человек наркоман медленно убивает тебя, для него жизнь бессмысленный план. Кровь ты продал свою сатане, твое тело колет игла, позабыв о том, что Бога душа заберет навсегда сатана. Кровь ты продал свою сатане, твое тело колет игла, позабыв о том, что Бога душа заберет навсегда сатана.